Глава вторая. Вот сейчас я видел полноценное слияние с духом. Если Лиза еще шла к этому этапу и только недавно научилась извлекать максимальную пользу из связи со своей волчицей, то по Павлу было видно, что он уже давно научился входить в это состояние. Вопрос в том, насколько он хорошо контролирует своего духа. Собственно говоря, это я и собирался проверить прямо сейчас. Тем более, что ситуация самая располагающая к этому. После того, как Наумов наконец-то обратился к духу, сам бой стал куда интереснее. Сам бы я, возможно, предпочел выяснять, на что он способен иным способом. Но сейчас Мэдзи своим азартом битвы невольно захватил и меня. Да и надо себе тоже позволить иногда выпускать пар. Ускорившись, Павел начал нападать на меня, ни на миг не задерживаясь на месте. Он слился с духом волка и, как и я, действовал вместе с ним. Зверь прекрасно знал, как можно нападать на сильного противника, и тем не менее, эти двое не могли раскрыть своего истинного потенциала. Пока Мэдзи руководил боем, я внимательно анализировал действия Наумова. Духовное зрение позволяло увидеть много тонкостей происходящих процессов, а мой опыт давал возможность интерпретировать то, что я видел. И я видел, что Павел, пусть и использовал силу привязанного к нему духа, и вполне мог бы сойти даже за шамана с одним духом, но раскрыть его максимальный потенциал он не мог. Да, этот парень был сильнее моих учеников. С этим было бы просто глупо спорить. Он был по-настоящему силен. Вот только путь, по которому пошел этот род, был ошибочным. Они не были шаманами и не могли в полной мере оперировать духовной энергией. Все то усиление, что они получали от связи с духом, было наносным влиянием от их взаимодействия. Это как надувать шарик воздухом, но всегда есть пределы, когда шар просто не выдержит. Пока что этому роду везло, и с учетом поднятых мной ранее хроник, у Наумовых всегда было много детей в каждом из поколений. И тем не менее, их по итогу не так много, из-за их постоянной жажды охоты. Конечно, можно списать все на то, что время от времени они сталкивались с противником, который им был просто не по зубам. Все же аномалии есть аномалии, и там могут встречаться монстры, к которым ты просто никак не сможешь подготовиться. Да и от случайности никто не застрахован. И тем не менее, таким же образом можно было скрыть, когда член твоего рода сходит с ума, потеряв контроль над духом. Это чуть не произошло с Лизой, но с ней вообще был особый случай. Сейчас же я видел, что Наумовых все же обучают правильно использовать силу духа, привязанного к ним. Это действительно походило на одержимость духом, но воля человека оставалась сильнее. И в то же время воля духа не подавлялась. Я чувствовал, как волк Павла так и жаждет вцепиться мне в горло. Но сам парень ему не позволяет это сделать. Не в этом месте, где существуют правила, которых он и сам вынужден придерживаться. Так что он мог лишь атаковать меня, изматывая непрекращающимся градом ударов. Правда, он думал, что тем самым изматывает меня. Мэдзи, как всегда, не подводил меня и вовремя реагировал на каждую такую атаку. Попотеть моего духа мог заставить только другой мечник, который обладал не менее выдающимися способностями. Разумеется, звери тоже были опасны, но манера их поведения предсказуема. Они часто реагируют на слабые места. В этом случае достаточно специально подставляться время от времени, чтобы заставить их действовать, как ты того желаешь. Взмах руки с растопыренными пальцами, которые были покрыты духовной энергией и превращали руку в когтистую лапу, я легко пропустил мимо себя, просто немного сместившись в сторону. Павел, рыча, попытался достать меня другой рукой, но на ее пути вновь возникла моя трость, а затем уже я атаковал его. В этот раз удар прошел по его колену сзади, и Наумов просто не успел защититься. Он упал на одно колено и тут же закрылся руками, принимая на них мой размашистый удар ногой. Тут я уже и сам вкладывал духовную энергию в атаку, так что пусть сам парень удержался в этом положении, но его протащило по настилу ринга. Вот тут он уже зарычал так, что это должны были услышать и за пределами арены. Но, тем не менее, подобные вещи Павла сейчас вряд ли волновали. Он вновь бросился на меня, полосуя воздух перед собой руками, и это на самом деле очень опасно. Внешне этого было не видно, но я-то понимал, что духовная энергия, которая окутала его руки, сформировала длинные когти, которые вполне могут нанести и физический вред. Визуально атака может и не попасть по мне, но сразу длинные царапины прочертят полосы на руке, если я попытаюсь принять эту атаку на блок. Конечно, в этом деле мог бы помочь духовный доспех, но демонстрировать все в этом бою я не собирался. Достаточно доказать свое физическое превосходство, а все остальное Наумов, а точнее его дух, в данной ситуации не поймет. Чем дольше длился наш бой, тем все дальше уходило слияние с духом волка, и все чаще Павел атаковал, в первую очередь, как хищник, а не как человек. И тем не менее, продержался он значительно дольше, чем Лиза в свое время. Да и умение использовать такие порывы — это не то, что легко нарабатывается. В этом плане Наумов в полной мере удовлетворил мое любопытство, и я смог получить достаточно от него, чтобы понимать, как именно этот род получил такую возможность. Конечно, пока это были всего лишь догадки, но сомневаюсь, что я сильно ошибусь в своих предположениях, когда доберусь до правды. Впрочем, все это не мешало перейти мне к завершению нашего боя. «Готов?» — спросил я у Мэдзи. «Я всегда готов к подобным моментам», — ответил он мне. Со стороны это выглядело, будто я отвечаю самому себе, ведь мы сейчас были едины. И этого как раз и не понял Павел, который сейчас пытался увлечь меня на сверхближнюю дистанцию, но я продолжал либо уворачиваться, либо отбиваться тростью. «С кем это ты болтаешь?» — практически прорычал он мне в лицо. «Поверь, это не важно», — улыбнулся я, и мы одновременно разорвали дистанцию. Я недовольно посмотрел на рукав рубашки, где Наумов вырвал у меня одну из пуговиц. А ведь я хотел красиво закончить наш бой вообще без касания меня. К сожалению, или к счастью, но Павел действительно был неплохим бойцом ближнего боя. И какими бы возможностями я ни обладал, благодаря Мэдзи, все равно невозможно успеть везде. Так что мой костюм был весьма помят, а где-то и вовсе когти парня разрезали ткань, но так и не добрались до кожи. По крайней мере, не настолько глубоко, чтобы это стало проблемой. Тем более раны уже успели затянуться. И если я просто начал ускорять движение духовной энергии внутри моего тела, то Павел замер в паре метров от меня, согнувшись, будто перед прыжком. При этом парень отвел руки назад и растопырил пальцы. Со стороны, может, это и выглядело странно. Пусть какие-то виды боевых искусств могли придерживаться таких стоек, но никто, кроме меня, не видел, что в этот момент на руках Павла формируются духовные лапы. А когти на кончиках его пальцев уже были действительно угрожающей длины. Представляю, скольких он победил такой атакой, ведь они никак не могли предугадать, что его удар ни в коем случае нельзя останавливать, ведь он пройдет сквозь защиту. С учетом же того, что мой противник был магом ветра, все эти фокусы как раз могли списать на применение заклинаний этого направления. Удобно устроился, ничего не скажешь. Момент затишья был пройден, и вот Павел, не дожидаясь от меня ответного хода, бросается вперед. Я не собираюсь заканчивать это так быстро. Так было бы просто неинтересно. Тем более он впервые настолько глубоко обращается к связи со своим духом, что у него даже клыки во рту удлинились, что говорило об определенном уровне трансформации. В свою очередь, его действия показывали еще одну грань одержимости, которую парень, к моему удивлению, контролировал. Так что стоило мне увидеть эти внешние признаки, как я и сам стал действовать активнее. Если бы не это, то уже от первого его удара я бы не смог уйти. Внешние изменения на то и внешние, что не всегда они отражают то, что происходит внутри. Разумеется, Павел старался все это время сдерживаться и не сражаться со мной в полную силу. Я же стойко держался против него, и это вынуждало парня все сильнее погружаться в свою силу, брать все больше от духа. Поэтому его мышцы сейчас были наполнены взрывной энергией, что в свою очередь позволяло ему перемещаться по рингу еще быстрее, чем прежде. Только к его разочарованию и все больше волне ярости я нисколько ему не уступал. Конечно, было интересно смотреть за контролируемой одержимостью, из которой наследник рода Наумовых извлек максимальную пользу. Но, тем не менее, я знал, как все это делать правильно и не травмировать самого себя. Жаль только, что Павел так и не поддался своей ярости. Будь так, то мне было бы значительно проще закончить этот бой. Парень, конечно, хотел меня натуральным образом убить, но не позволял духу волка полностью перехватить контроль. Этим он и был опаснее любого другого противника. Вот и сейчас его размашистые удары заставляют меня отступать, но одновременно с этим Наумов проносится мимо, чтобы напасть на меня сзади, а не попытаться дотянуться до горла, как он мог бы. Я даже специально раскрылся, чтобы ему было проще сделать, и все же разум возобладал над инстинктами. За эти короткие мгновения Павел понял, что подобное слишком похоже на ловушку, а вот его дух бы на такое повелся. Досадно, но ладно. Несколько ударов, которые я пропустил мимо себя, и на этом изучение его возможностей для меня закончилось. Я резко перестал отступать и замер на месте. Павел тут же бросился ко мне в желании повалить на пол и растерзать, но его атака захлебнулась от простой трости. Я каждый раз ставил ее на пути его кулаков, а когда он попытался провести связку ногами, ответил ему тем же. Вся разница была лишь в том, что все мои удары попадали по нему. Более того, я оказывал воздействие на его духовное тело. Для того, чтобы нарушить поток энергии внутри, иногда достаточно простого мимолетного касания, которого в пылу битвы даже не почувствуешь. И тем не менее, благодаря Мэдзи, я мог это проделать именно так, как я хотел, постепенно и неотвратимо. Еще пара ударов по рукам, и поток духовной энергии резко прерывается, и мой противник лишается всей духовной подпитки. Он даже споткнулся от неожиданности, будто ему перестало хватать воздуха. Знаю, неприятное ощущение, ведь я пару раз подобное испытывал на себе. Но позволять ему прийти в себя я не собирался. «Ты проиграл», — с улыбкой произношу я, оказавшись рядом с ним. Павел, что вызывает уважение, даже в таком состоянии попытался достать меня, но удар по шее сзади между позвонков отправляет его сознание во тьму. Бой закончился неожиданной тишиной. Спустя мгновение публика взорвалась аплодисментами.